Глава вторая. 23 июня. Лос. Александр. Проснувшись окончательно и приведя себя в порядок, спустился в столовую гостиницу. Ух, народу-то тут сколько! И наши пацаны, и постояльцы. А неплохой завтрак-то, так называемый шведский стол. Иван слива проглот, наложил себе полную тарелку и топает с ней к столу. Махнув ребятам рукой, я подошел к столам, на которых стояла еда. Налил себе кофейку, взял несколько бутербродов и пошел к сидящим пацанам. «Доброе утро, мужики!» «Привет! Доброе!» — ответили мне ребята. «Все живы после вчерашнего?» «Все!» — ответил грач. «Какие планы на сегодня?» «Ну, мы, как и планировали, едем к Хасу. Где Крот-то с Иваном?» «Вон они приехали», — ответил стоявший около окна леший. Через минуту в столовую зашли гонщик и этот здоровяк. Сидящие тут постояльцы невольно задержали свой взгляд на Иване, больно здоровый дядька. Но тот, не обращая внимания на пялившихся на него людей, протопал к нам. «Здорово, пацаны!» — пробасил он, садясь на стул. Тот аж жалобно скрипнул под его весом, но вроде выдержал. Пока здоровались, Крот уже налил себе кофейку и приземлился рядом с Иваном. Так мы и сидели небольшим кружочком. Правда, пару столов пришлось двинуть. «Хорошо вчера погуляли», — улыбнулся Крот. С ним тут же все согласились. В столовой были не все наши ребята, поэтому я задал Туману вопрос. «Где остальные наши? Спят, что ли, еще?» «Ну, кто-то спит. Гера с пацанами поехал энергию искать. Я им Хаммер один отдал. Митяй с Тамазом свалил». «Куда?» «Амазонок снайперскому делу обучать». — Ага, обучать, — хмыкнул Кирпич. «Не — Не-не, обучать, — подтвердил Крот, попивая кофе. — Они еще вчера об этом договаривались. Я рядом стоял, слышал. — Митяй же у нас первоклассный снайпер. Многому научить может. — А девчонки и правда хороши, да, пацаны? — Ох, не то слово. Мы прям разом вздохнули. — Кстати, — воскликнул Крот, — вы в курсе, что длинноногая, которая вчера с ним больше всех зажигала, с нашим упырем укатила? «Да ладно!» — выдохнули мы все разом. «Да-да!» — кивнул грач. «Упыря в гостинице нет!» «Ага!» — засмеялся Крот. «Я сам офигел, когда увидел, как они к ней в тачку садятся, и он своим мушкетером так еще ручкой помахал. Довольный, как слон был!» «Вот же, млядь!» — растерянно произнес Слива. «Ты-то чё, что возмущаешься?» — удивился я. «У тебя же Наташка в Таосе есть». «Блин!» — почесал макушку Туман. «Я реально не понимаю, как он ее охмурить умудрился. Он же...» Туман запнулся, подбирая слово. «Ну, в общем, он же страшный, как атомная война. А та девчонка...» «Она в черных штанах таких, в обтяжку была и в белой кофте?» — спросил Туман у Крота. «Ага», — кивнул Крот. «Выглядит как...» — и он сделал точно такое же движение, как Юрий Никулин в фильме «Бриллиантовая рука», когда объяснял милиционеру, как выглядит та блондинка. Мы все разом заржали. «Извините, пожалуйста», — обратился я к посетителям. «Они от нашего хохота аж вздрогнули. А вы потише, это я уже пацанам, ржете, как кони». «Не, ну а че?» — улыбаясь, продолжил Туман. «В Таосе от него все девки шарахались, а тут, видать, ему подфартило. Надеюсь, он не подкачает, и она его не грохнет первую же ночь. Кстати, может, он тут все-таки?» — Туман ткнул пальцем в потолок. «Не-а!» — отрицательно помахал головой грач. «Я сегодня с утра уже мамулю видел. Он за водичкой в бар приходил, сказал, что упырь сегодня ночевать не приехал». «Вот тебе и упырь. Вот тебе и страшный, как атомная война. Охмурил самую красивую девчонку среди амазонок». Эта мадам вчера действительно выделялась среди четырех своих подруг. Как говорится, ноги от ушей, грудь... В общем, все при ней. Ох, я представляю, сколько мужиков ее домогались и скольким она отказала. Но, повторюсь, я вчера наблюдал за братками. Никто из них не делал никаких подкатов к этой пятерке амазонок. Даже когда танцы начались и все уже выпили. Я специально наблюдал. Видать, девушки действительно пользуются авторитетом группировки. «А амазонка эта действительно красивая», — как-то вздохнув и с сожалением в голосе произнес Кирпич. «Я бы за такой приударил». «Она бы тебе быстро отбила что-нибудь», — хмыкнул Иван без зазрения совести, взяв мой бутерброд. Я даже глазом моргнуть не успел, как он его проглотил. «Мы тоже сначала думали», — забубнил он с набитым ртом, — «что они, бляди, какие! Ничего подобного!» «Да-да», — подхватил Крот. «Авторитет у них в бригаде? Во!» — он показал большой палец. «Не глупые и махаться умеют. Ну, стрелять их тут всех с детства учат. Стена вон обязывает». Он махнул головой в сторону. «Ну, упырь! Ну, молодца!» — снова заулыбался Туман. «Красавица и чудовище!» — засмеялся Слива. «Ладно», — взял я слово. «Да», — тут же встрепенулся Туман. «Так какие у нас планы на сегодня?» «А планы такие, мужики», — я немного собрался с мыслями и продолжил. «Коли мы решили тут зависнуть, то нам нужно жилье. Не в гостинице же жить все время». «Крот, нужны квартиры». «Сколько?» «Без понятия», — честно ответил я. «Снимите штук 20 для начала, но желательно все в одном районе, а еще лучше в одном доме. Тут вон небоскребы какие. Есть такая возможность?» «Подумаем», — задумчиво ответил тот. «Вы мне только ребят дайте», — он кивнул на пацанов. «Сейчас в одно местечко скатаемся и, думаю, все решим. Ну и денег». Туман тут же выделил ему 5 ребят. «Я с клубом занимаюсь», — тут же задрал лапки кверху Иван. «Вот же засранец. Сожрал-таки все мои бутерброды. Вон, тарелка пустая стоит». «А что еще надо?» — спросил Крот. «База нам нужна», — ответил я. «Надеюсь, что Гера найдет энергию в городе, а не за пределами стен, как в Севахе». «Про то, что мы строим базу с воротами около Севаха, они уже знают. Мы им вчера рассказали». «Найдет», — закивал Иван, принимаясь за бутерброды Сливы. «Он мальчик умный. Лос большой. Наверняка где-то она будет, эта самая энергия». Хлоп, очередной бутерброд исчез в его топке. Возмутился Слива. «Я хоть и с одним глазом, но вижу, кто мои бутерброды жрет. Иди наложи себе». Все потихоньку засмеялись. «База или офис?» — спросил Крот. «Сначала база, а потом офис. Есть у вас что на примете?» «Да, еще не знаю, как вам, но мне, если честно, очень понравился вчерашний ангар. Есть в нем что-то необычное, и все под рукой». «Точно!» — сразу загалдели пацаны. Честно, я даже не ожидал такой реакции. Но все ребята тут же захотели себе такой же ангар. И сразу же посыпались предложения, как и что мы там сделаем. «Извините», — я снова извинился перед посетителями столовой. Мужики разом стихли. «Хватит галдеть-то», — улыбнулся я. «Я вас понял. Крот, нам нужен ангар». «Это я уже тоже понял», — засмеялся тот. «Большой, с высокими потолками и все такое». «Ага. И есть у меня парочка идей». Все с интересом уставились на меня. «Представьте, что у нас есть большой ангар, бывший склад. Тоже большой или просто большое помещение?» Все закивали головами. «Мы посередине устанавливаем сваи высотой 3 метра, и на них собираем коробку. Там и будет офис. А по бокам делаем все так, как мы хотим». Смотрю, у многих, судя по лицам, пошел мыслительный процесс. По Лукету он вообще глаза закрыл. «Точняк!» — неожиданно для всех хлопнул по столу рукой Туман. «Офис на сваях, по бокам диваны, бильярдные столы, бар, комнатушек наделаем». Все, понеслась. Все представили и снова начали предлагать свои идеи. Остановить их мне удалось, только подняв обе руки. На нас вон опять коситься стали. «В общем, дружище», — я посмотрел на Крота, — «задача по помещению понятна?» «Понятно», — немного задумчиво ответил тот. «Видимо, уже планировал, где такое помещение можно нарыть». «Деньги у нас есть, выкупай сразу», — тем временем продолжал я. «Нарисуем, что нам надо, и будем делать ремонт. Когда дойдет дело до нормального офиса, возьмем в аренду или выкупим другие помещения или здания, в центре Лос, например. Для начала нам надо где-то тусоваться и решать наши внутренние вопросы». Раздав задание ребятам, мы погрузились в один из наших хаммеров и поехали в клуб к Хасу. Опять пошел довольно-таки сильный дождь, и дворники машины с трудом очищали лобовое стекло. Но, несмотря на такую погоду, народу на улицах хватало. Так, потихонечку и не спеша, мы подъехали к зданию, где располагался клуб. «Вроде на месте», — коротко произнес Грач, сидевший за рулем. «Да, адрес правильный», — добавил Туман, сверяясь с картой. «Пошли!» Быстро выскочив из хамка метров до входа, едва забежав внутрь, увидели сидящего на стуле и скучающего крепкого охранника. Он аж немного обалдел. «Добрый день!» — немного растерянно произнес он, поднимаясь со стула. «Клуб еще закрыт!» «Мы к Хасу!» — отряхиваясь от капель дождя, сказал я. «Он тут?» «Тут!» — немного недоверчиво ответил вышибала. «Скажи ему, что Александр приехал, он в курсе, ждет нас!» Крепыш кивнул и мигом исчез в соседнем помещении. Там, я так понимаю, была комната охраны. Вышел он оттуда, вернее, вылетел буквально через несколько секунд, и был сама любезность. Видать, ему Хас уже что-то про нас сказал. «Прошу», — произнес он, открывая ведущую дальше дверь. Но тут из нее показался сам Хас. По нему было видно, что он немного запыхался. «Привет, мужики!» — выдохнул он, протягивая нам руку. «Рановато вы, я и не ожидал вас так быстро!» «Привет!» — ответил я, пожимая протянутую ладонь. «Дела надо делать!» Поздоровавшись с пацанами, он пригласил нас внутрь, а Крепыш снова уселся на свой стул и взял в руки какую-то газету. «Добро пожаловать в мою берлогу!» — широким жестом обвел он танцпол. «Чай? Кофе? Перекусить чего?» «Да можно!» — буркнул Туман. Хас тут же свистнул одну из девушек, которая усиленно протирала барную стойку, и сказал ей, чтобы к нему в кабинет принесли легкий перекус. «Неплохо такой клуб-то. Пока мы шли за Хасом, я крутил головой во все стороны. Тут у нас бар», — начал свою экскурсию указ. «Там сцена, вип-места». На сцене в этот момент было человек 15 девушек и довольно-таки хорошеньких. Напротив них спиной к нам стояли трое мужчин. И один из них что-то объяснял девушкам, помогая себе руками. «Это они к сегодняшнему выступлению готовятся», — пояснил нам Хас. «Кстати, приглашаю вас всех сегодня. Будут танцы с ними», — он кивнул на разминавшихся на сцене девчонок. «Стриптиз. Берите ребят своих и милости просим». «Спасибо за приглашение», — ответил я. «Но у нас тоже дел много. Посмотрим». «Да», — тут же подобрался Хас, — «дела прежде всего». Через минуту мы уже входили к нему в кабинет на втором этаже. «Неплохо. Совсем неплохо». Большое окно из кабинета выходило как раз на танцпол, и из него был виден практически весь первый этаж. Как только мы вошли к нему в кабинет, в глаза нам сразу бросилась стена, вся увешанная различным стрелковым оружием. Даже вон парочка РПГ висит. Хас тут же похвастался своей коллекцией. Ну, а потом уже мы рассмотрели все остальное. «Хороший кабинет. Богато обставлен, кожаная мебель, массивный стол, кресло, пара шкафов». «Присаживайтесь, мужики», — показал он нам на диваны. «Сейчас подкрепиться принесут и поговорим». Не прошло и нескольких минут. Мы смотрели то стволы, висевшие на стене, то пялились в окно на танцовщиц, как дверь деликатно постучали, и, получив разрешение, к нам сюда вкатился небольшой столик, который толкала перед собой девушка. Она быстренько сервировала стол и также тихо и незаметно вышла из кабинета. В нос тут же ударил запах свежезаваренного кофе и какой-то еды. Я так подозреваю, что это так вкусно пахнет. Вон та лежащая на столе нарезка. Пока каждый из нас делал себе бутерброды, кто не наливал чай, кто кофе, с улыбками вспоминали вчерашний вечер в ангаре. В общем, все сошлись во мнении, что общее знакомство прошло более чем успешно. Отдельно поговорили про наших мушкетеров. Вернее, Хас про них спросил. Поржали, рассказали ему, что это за ребята. Он, конечно, сильно смеялся над безбашенностью наших ребят. Также сильно удивился, что упырь укатил с той длинноногой. Он нам сказал, что она вообще к себе никого из мужиков не подпускает. Был там у нее какой-то ухажер. Разошлись. С той поры она одна. Я оказался прав. Эти амазонки действительно пользуются громадным уважением бойцов группировки Хаса. Ну, перейдем к делу. Ставя пустую чашку на столик, сказал я, когда мы посмеялись над вчерашними танцами мушкетеров и еще раз обсудили упыря и пожелали ему, чтобы у него все сложилось с этой красавицей. Нам нашего упыря было жалко, как мужика, на которого женский пол не обращает внимания. А Хасу эту красавицу, которая наверняка тоже страдает без мужчины мужским вниманием, то никто из этих пятерых, конечно, не обделен, но своего особенного нет. «У вас же наверняка уже есть какие-то дальнейшие планы», — с деловым видом спросил Хас. «Крот мне сказал, что вы обязательно захотите запустить тут производство автомобилей, как в вашем мире. Они мне вашими тачками все уши прожужжали». «Да, мы хотим запустить тут производство машин», — не стал отрицать я. «Но для этого нам нужно кое-что сделать, и нужна информация от тебя». «Какая именно нужна информация?» — тут же подобрался Хас. «Сколько в ЛОС заводов, которые производят машины?» «Крупных три», — тут же выпалил Хас. «Есть еще один, но он мелкий. Так». Хас неопределенно покрутил перед собой рукой. Просидели мы у Хаса около 4 часов. Туману, Грачу, Апрелю и Хасу я выложил весь свой план, над которым думал пару дней. Могу сказать с уверенностью, что ребята охренели от услышанного. Сначала они зависли, особенно Хас, но потом, как я и хотел, процесс пошел. И они засыпали вопросами, дополнениями, возражениями. Так, общими усилиями мы окончательно его выработали. Я старался донести до них суть моего плана. Почему мы должны делать так, а не переть буром напролом? Вроде они меня поняли. Хас на парочке моментов смеялся над ребятами. Понял, что они, как и он сам, только что услышали этот план от меня. Я специально не стал вводить ребят в курс дела раньше, так как знал, что без Хаса, его связи и нужной нам информации мы ничего не сделаем. Поэтому и выдал им все по полной программе только что. «Да уж, Сань», — покачал головой Апрель, — «замутил ты, конечно, с этим заводом. Я бы хрен до такого додумался». «Нормальный план», — буркнул Туман, записывая что-то на одном из листочков. «Будем его придерживаться, все получится. Должно получиться». «Согласен», — кивнул Хас. «От таких денег перспектив никто из владельцев заводов не откажется». «Про проблемы не забывайте», — добавил, наморщив лоб Грач. «А их у нас может возникнуть ой как много». «Ну, значит, будем их решать по мере поступления», — ухмыльнулся Хас. «Тамас со Страйком не зря моих ребят тренируют. Я же вам вчера еще говорил, что кто-то должен будет нажимать на курок. Вот и будет у нас свой спецназ, как вы выражаетесь», — он хмыкнул. «То, что он сказал у нас, мне понравилось». «Да что тут выдумывать-то? Он уже понял, какие перспективы открываются с нами и какие это будут деньги. Дураком надо быть, чтобы вставлять нам палки в колеса. Они вон уже на фитнес-клубе какую-то копейку заработали, вернее, куты эти их, и это только начало. Нравится мне этот указ. Есть в нем что-то такое, надежное, стабильное. За вчера и тем более сегодня я узнал его получше. Я считаю, что за всю жизнь я научился разбираться в людях. Ну и пусть он зеленый. И ошибался я всего несколько раз. С Хасом, думаю, не ошибусь. Мужик умный. Так же, как и всем, и хочет денег, власти, положения в обществе и стабильности. В общем, будем с ним работать. Все равно у нас нет другого выбора. «Про мадам Ти не забывайте», — снова произнес Грач, «если мы с ней не будем иметь дел». «Не-не», — тут же перебил его Хас, — «я же вам говорю, с ней вообще никаких дел иметь нельзя. Обязательно кинет или постарается это сделать». «Может, ее просто грохнуть?» — спокойно спросил Туман. «Нет человека, нет проблемы». «Пока не надо», — ответил я. «Посмотрим на ее поведение. Просто она еще не знает про нас и чего мы стоим». «Да никто не знает», — хмыкнул Грач. — «Ну, не скажите», — ухмыльнулся Хас, — «слухи по городу уже разные идут». — «В смысле?» — спросили мы у него разом. — «Ну, во-первых, те, кому надо в ЛОС, уже знают, что, скорее всего, вы причастны к...» — он запнулся, подбирая слово. — «Скажем так, к устранению 4 пальца авторитетов и бригадиров в Севахе». Я на это только усмехнулся. Где-то там, глубоко в душе, я был к этому готов. Я все ждал, когда же умные люди нас с этим свяжут. «Откуда инфа?» — тут же спросил Апрель. «Связи же между городами нет, пока туман и дожди». «Вы про курьеров забыли», — ответил ему указ. «Они же нет-нет, но на свой страх и риск катаются между городами. Отвозят посылки, информацию». «Точно!» — с досадой стукнул кулаком по столу Апрель. «Курьеры эти, мать их ети!» «И что говорят?» «Да ничего особенного», — спокойно ответил Хас. «Говорят, что появилась третья сила, которая на раз положила половину братвы в Севахе, перессорила группировки между собой. И братва там теперь валит друг друга, и там теперь другие у власти, ваши крестники, походу». Он хитро улыбнулся. «Об этом мы узнали еще несколько дней назад. Только мы не знали, что это вы». «Ваши», — он кивнул головой в бок, намекая на нашу четверку, — «про это не знали, да и мне так», — шепнули нужные люди на воротах, — «все-таки я военный». «Да и инфа такая шла. Большая бронированная машина, у которой 16 колес, черный грузовик, потом еще один, хаммеры эти ваши. В общем, машины, которые никто никогда в наших городах не видел». «Вас же там как немы чаки раскусили». «По ним же и раскусили», — улыбнулся я. «Еще по загару и кое-каким другим вещам». «Ну вот», — снова кивнул Хас. «А потом вы появились тут. Вернее, сначала в Севахе, на двух белазах и тракторе, которые отбили у рейдеров хватальщиков, чего до вас никто не делал. На хаммерах уже покатались тут? В шлюзе к вам в Севахе представители заводов подходили?» Я тут же вспомнил того толстяка с портфелем и мужика в костюме. «Подходили. Ну вот. Они же первые про вас инфу и слили курьером. Те сюда. А позавчера вы сами сюда прикатили». «Как бы нас тут самих не завалили», — напряженно произнес грач. «Не нанесли, так сказать, упреждающий удар». «Вряд ли», — сморщился Хас. «Уже все знают, что вы в моей группировке. Утюг Страйка спалили бойцы мадам Ти. Она их, кстати, наказала потом за это». «За что это?» — удивился я. «За то, что не сперли тачку, а спалили. Вернее, это она отдала приказ для начала сжечь утюг. Ей только потом сказали, что это была за машина. Ее можно было бы разобрать на составляющие и посмотреть, как и что там крутится и вертится». «Странно только, что она до сих пор больше никак себя не проявила. Это не в ее стиле. Ну ладно. Поживем, увидим». «Точно!» — воскликнул Туман. «Помните, все вы хотели плащ магии угнать?» «Вот-вот», — закивал Хас. «Технологии тут нужны всем. Сейчас все затаились. Ну, кому нужно, выжидает, что вы будете делать дальше. 2+2 уже все сложили. Просто так на вас никто не полезет. Понимают, что вы уже другая сила, не та, что в Севах. Там у вас и ресурсы, и бойцов до хрена. Война может быть легко, а война никому не нужна».